Радиоактивные частицы, которые попадают в нас тем или иным путем, вновь и вновь облучают изнутри наши органы, вследствие чего со временем, обычно через несколько лет, возникают тяжелые заболевания. Преимущественно это болезни крови и рак. Радиоактивность, возникающая в результате ядерных испытаний, будет весьма опасной для наших потомков. Особенно чувствительны к ее воздействию женские и мужские органы размножения. Уже самое незначительное облучение может иметь тягчайшие последствия для нашего потомства. Они обнаруживаются не в первом, и даже не во втором, и не в третьем поколениях, но, вероятнее всего, начиная с четвертого поколения. В этом и последующих поколениях можно ожидать рождения большого количества детей с самыми ужасными дефектами. Те, кто решается предпринять ядерные испытания, должны отдавать себе отчет, какие бедствия они навлекают этим на будущие поколения. Они должны быть готовы нести невыносимое бремя ответственности за рождение сотен тысяч уродов. Нельзя не принимать этого внимания. Итак, ядерные испытания – это крайне серьезное дело, касающееся не только народов, которые их предпринимают, но всех нас в целом. Понимание ужасов, которые может навлечь на обе стороны существование атомного оружия и возможность его применения в атомной войне, привело к тому, что как на Востоке, так и на Западе возникло стремление к отказу от всевластия атомной бомбы. Ведь из-за атомного оружия Запад живет в страхе перед нападением со стороны Востока, тогда как Восток уверен, что должен опасаться того же со стороны Запада. Но если само положение вещей настоятельно требует, чтобы было заключено соглашение об отказе от ядерных испытаний и уничтожении атомного оружия, почему же оно никак не осуществится? Его осуществлению препятствует то, что противники не могут решиться признать друг друга достойными доверия, необходимого для проведения в жизнь такого соглашения. Это не должно означать, что они действительно не заслуживают доверия. Они, несомненно, готовы положиться друг на друга в каком-нибудь другом соглашении. Но они не решаются сделать это в вопросе, касающемся самого их существования. Они боятся, что другая сторона может поддаться соблазну утаить некоторое количество атомного оружия, чтобы иметь возможность, если сочтет это нужным, напасть на противника. Итак, они пытаются путем переговоров достичь соглашения, которое обеспечивало бы строгий двусторонний контроль над прекращением ядерных испытаний и атомным разоружением. Предусматривается также возможность принудительного выполнения соглашения. Право и сила для осуществления такого контроля и принуждения должны быть переданы специально учрежденному международному или наднациональному органу. В течение ряда лет постоянно ведутся переговоры о таком соглашении, но еще ни разу не удавалось выработать договор, который содержал бы гарантии, удовлетворяющие обе стороны. Но что же тогда будет со всеми нами? Восток и Запад не могут больше упорствовать в атомном вооружении и противопоставлять друг другу враждебную идеологию холодной войны. Слишком велика опасность, что при таком положении атомная война может стать фактом в результате какой-нибудь случайности. Тот, кто следит за современными событиями, знает, что за эти годы мы уже много раз были на шаг от самого ужасного. Атомная война бессмысленна. Она ничего не решает. У нее не может быть других результатов, кроме безгранично жестокого уничтожения человеческой жизни. И Запад, и Восток не могут ждать от нее ничего иного. Мы не можем также поддерживать существующее положение, продолжая вооружаться и совершенствовать атомное оружие. Новейшие чудеса техники в этой области обходятся так дорого, что в результате должно наступить экономическое разорение вооружающихся народов. Это с несомненностью вытекает из расходов на вооружение в 1961 году, которые еще более возрастут в 1962 году.